14 марта 1963 года. Пайпс интересно рассказывал о поездке в Россию год тому назад. Читал курс в Ленинградском университете. Говорит, что молодежь и вообще люди хорошие, но что на ответственных постах коммунисты, бедность и грязь. Но в Пушкинском доме, исключая секретаря коммуниста, чудная атмосфера. 14 октября 1963 года. Пришел Георгий Катков. Видел его когда-то в Праге, тоненьким юношей, теперь грузный сидеющий мужчина с большими усами. Преподает в Оксфорде. А действительно, его давний интерес к философии. Получил грант на ознакомление с материалами американских архивов для изучения первых лет русской революции. Рассказывал о Пастернаке, был у него в Москве в 1956 году, какое сильное впечатление он на него произвел. Рассказал вообще очень живо о своих тогдашних русских впечатлениях. Завел разговор о волнении по поводу выступления Зимина, а якобы неподлинном слове о полку Игореве. Елизавета Васильевна Хилл это принимает. Катков видел и Мазона, который говорит, что после его смерти из оставленных им материалов все будет ясно. У самого Каткова, видимо, нет своего собственного взгляда на этот вопрос. Вообще он какое-то смутное впечатление производит, но очень живой и талантливый. 3 июня 1964 года. Мисс Йоанна Степанова рассказывала о своей работе над изданием Щербатова и задавала ряд вопросов. «Я уже отстал от русской истории XVIII века, но кое-какие указания смог ей дать. Она свободно говорит и читает по-русски, будет учиться читать и рукописи XVIII века. Она едет в сентябре в Ленинград, будет заниматься у Мавродина». Он преподает русскую историю и пишет диссертацию о Щербатове. Ее руководитель Пайпс начала научиться русской истории у Карповича, много уже сделала, замечательно вникла в работу. 30 ноября 1965 года. Иоанна Степановна очень интересно рассказывала про Россию и свои поиски в архивах и библиотеках в Москве и Ленинграде о Щербатове. Она рассказывала о фонде Шаховского в Пушкинском доме. Последняя дата в его бумагах – набросок стихотворения, как бы в предчувствии конца 1938 года. На вопрос «Что ж он был арестован?» – ответ – «Он умер». Мы знали, что Шаховской был сослан перед Второй мировой войной и исчез, о судьбе его ни родители, мне, ни Аня Шаховская определенно не писали. 20 декабря 1965 года пришел Роберт Краммей, он канадец, видимо, способный молодой историк. Его диссертация в Чикаго у Чернявского была о Выговой пустыне, еще не напечатана. Он, когда после ездил в Ленинград и познакомился с Малышевым, теперь он с одним англичанином подготавливает новое издание главных известий англичан о Москве XVI века, советовался со мной по этому поводу. 25 июля 1966 года. О приезде Биллингтона. Хорошо поговорили по-русски. Билл свободно говорит по-русски, хотя делает ошибки. Рассказывал о предыдущих своих поездках в Россию. Он с женой и четырьмя детьми едут в Россию через 2 недели на пароходе «Александр Пушкин». Вернутся в феврале. Биллингтона по-русски зовут Яков Нельсонович. Нина решила, что лучше его звать Яков Николаевич. Билл какой-то необычный человек, интересный и поглощенный своими мыслями. 27 ноября 1967 года. О встрече дома с Якобсоном. Роман провел неделю в Тарту прошлым летом в августе. Рассказывал вообще о настроении академической молодежи в России. Удивительные вещи. Искание нового и тяга к добольшевистской русской культуре. В последние годы, когда Вернадский переступил рубеж 80-летия, в дневниках становится меньше записей о встречах с новыми людьми дома или в университете. Круг его общения составляли ближайшие друзья – Пушкарев, семья Ульяновых и ученики. Правда, оставался еще телефон и переписка. Так, например, письмо от историка, публикатора трудов Платонова на английском языке Джона Александера, полученное Вернадским 23 мая 1969 года, «Пристает, чтоб я ему написал свои воспоминания и сведения о Платонове», послужило импульсом к записи мемуаров о годах, проведенных Вернадским в Петербургском университете, ящик 104. Отмечены в дневниках письма от начинающих тогда американских историков Рансела, Розенберга, Тиберлейка и других. Интересно, что в 60-е годы у Георгия Вернадского завязывается переписка и с молодыми историками из России, сотрудником Ростово-Ярославского музея Пуцко В.Г. и тартусским студентом Рогинским А.Б., а также архивистами из архива Академии наук Неаполитанской В.С. и Левшиным Б.В. Для историографии представляют интерес встречающиеся в дневниках записи о чтении работ советских историков и критики ими трудов Вернадского. 18 октября 1955 года. О прочтении сначала резюме на английском языке журнала «Вопросы истории» за 1955 год, номер 8, включая резюме рецензии пакостной на мою книгу «Монголы и Россия», а затем самой рецензии на русском языке. Прочел полностью рецензию Мерперта и Пашута на «Монголов и Россию». Пристрастная, поверхностная и полна передержек. Целых 7 страниц. Все же это какой-то сдвиг. Киевскую Русь мою совсем замолчали. 29 октября 1955 года. Прочел доклад Рыбакова «Образование русского государства». Упоминается и обо мне весьма нелестно, но все же вижу, что они должны со мной считаться. 20 февраля 1957 года. Днем рассматривал книгу Казаковой и Лурье об антифеодальных, восклицательный знак, ересях, то есть стрегольниках и жидовствующих. Замечательная публикация документов, но с подбором. Общий подход к теме, по-видимому, вздор. 25 февраля 1960 года. Прочел Анину Шаховской книжку о кабинете музея моего отца. Трогательно и волнительно. Вся жизнь и родителей, и наша представилась в очертаниях. 24 сентября 60-го. Читал опись царского архива XVI века. Тщательно издано. 22 апреля 61-го. Кончил читать главу о моем деле в книге Цоголова. Несмотря на обязательные марксистские трафареты, все же довольно серьезный разбор учений моего деда. 29 апреля 1961 года. Прочел первую главу реформ Ивана Грозного «Зимина. Обзор литературы и источников». Интересно, но что касается историографии, местами неприемлемо. Умаление Платонова, например. 7 февраля 1962 года. Вечером с волнением кончил книгу Гумилевского «Вернадский». Замечательная книга, если исключить несколько неидущих к делу, видимо, обязательных цитат из Ленина и прочее. 17 апреля 62-го. Начал читать «Ордена Нащекина», Чистяковой, популярная, но осведомленная и добросовестная книга. 11 октября 1966 года читал «Будовница монастыри». До чего тенденциозно. 24 января 69 года просматривал книгу Каргалова «Феодальная Русь и кочевники». В последней главе историографической много места отведено евразийству, ругает нещадно и меня в частности. Кроме дневниковых записей, важным биографическим материалом являются записи 36 года о роде Вернадских по рассказам моего отца, 98 ящик, автобиографические заметки 56 года, составленные по просьбе Мияковского для архива Украинской академии в Нью-Йорке, а также работа 69 года, озаглавленная Георгием Вернадским «Хронологическая канва моей жизни», ящик 97, из которой впоследствии выросли его воспоминания, печатавшиеся в новом журнале. Теперь вместе с другими автобиографическими материалами, ящик 94, они составляют надежную основу для восстановления главных фактов его биографии. В архиве Георгия Владимировича Вернадского также хранятся автобиографии и анкеты на русском и английском языке 1920-го, 24-го, 26-го, 27-го, 30-го, 31-го, 37-го, 44-го, 45-го, 59-го, 60-го, 69-го годов, ящики 94-й и 97-й. В ранних автобиографиях, по сравнению с позднейшими мемуарами, когда многое сглаживается из памяти, больше деталей, точнее фиксируются современное событием осмысления, а не новые трактовки, возникшие позднее. Примером такой автобиографии Вернадского может служить документ, написанный в Константинополе 20 декабря 1920 года. Куррикулум витае. Магистр русской истории Георгий Владимирович Вернадский, русский православного исповедания, родился в Санкт-Петербурге в 1887 году. Среднее образование получил в Московской 5-й гимназии, по окончании которой в 1905 году поступил студентом на историко-филологический факультет Московского университета по историческому отделению, занимался под руководством профессора Петрушевского, Любавского, Савина, Богословского, Кизеветтера. Окончил курс с дипломом первой степени в 1910 году. Затем в течение 2 лет занимался дома историческими науками, исследовал в Московском архиве Министерства юстиции дела Сибирского приказа, результатом чего были статьи «Против солнца», «Распространение русского государства к востоку», журнал «Русская мысль» за 1914 год, номер 1. «Государевы служилые и промышленные люди в Восточной Сибири», журнал «Министерство народного просвещения» за 1915 год, кажется, номер 4. «О движении русских на восток», научный исторический журнал за 1914 год, номер 2. В течение 1912-13 годов держал экзамены на степень магистра русской истории при историко-филологическом факультете Петроградского университета. С осени 13 года был принят в число приват-доцентов Петроградского университета по кафедре русской истории, причем с 14 года по поручению историко-филологического факультета вел один из просеминариев по русской истории. Кроме того, в 1914 году преподавал историю в средних учебных заведениях женские гимназии Михельсон и Могилянской, а с 15-го в психоневрологическом институте. С 14-го года работал преимущественно по истории русского общества 18 века, первой четверти 19-го, между прочим, исследуя историю русского масонства. С этой целью производил изыскания в различных правительственных и частных архивах Санкт-Петербурга, Москвы, Ревеля, Твери. В 1915 году редактировал издание статей академика Пыпина о русском масонстве. В 1917 году напечатал книгу «Русское масонство в царствовании Екатерины II». Это исследование основано преимущественно на первоисточниках, архивных документах и печатных изданиях XVIII века. Исследователь стремился выяснить психологию, интересы, культурные и политические стремления русского общества XVIII века, в частности, Новикова и его кружка, установить связь между этим кружком и консервативной оппозицией, группировавшейся вокруг цесаревича Павла Петровича. Исследование, напечатанное в записках историка филологического факультета Петроградского университета и отдельно представлено было автором в качестве диссертации на соискание степени магистра русской истории и по защите диссертации в октябре 17 года автору достоин был искомой степени. Осенью 17 года Георгий Владимирович Вернадский перешел в Пермский университет, где был избран на кафедру русской истории и ординарного профессора. В Перми принимал близкое участие в устройстве общества философских, исторических и социальных знаний и редактировал первый выпуск трудов этого общества, где поместил свою работу императрица Екатерина II и законодательная комиссия 1767-68 годов. Осенью 18-го поехал отчасти по делам Пермского университета, отчасти по семейным делам в Москву и Киев, и по обстоятельствам не мог вернуться в Пермь. Историко-филологическим факультетом университета Святого Владимира был избран на кафедру русской истории во вновь открывавшемся тогда Таврическом университете в Симферополе, где и состоял профессором до последнего времени. В Симферополе был членом-учредителем, а затем председателем общества философских, исторических и социальных знаний. Принимал близкое участие в Таврической ученой архивной комиссии. Составлял описание переданного в Таврический университет Тавельского архива бумаги Попова, правителя канцелярии Потемкина. Поместил ряд статей, основанных на данных этого архива в известиях Таврической ученой архивной комиссии. Продолжал работы по истории русского общества. Список печатных трудов номера 11 и 12, 15. Помимо занятий русской историей, интересовался всегда и другими областями истории, в частности, историей Византии, по которой подготовил и курс лекций. Кроме того, подготовил и мог бы читать курс по истории международных отношений XVIII-XIX веков и по истории хозяйственного быта Европы. 30 июля 1924 года, составляя черновик автобиографии, он дал краткую автохарактеристику своей научной деятельности, распределив ее по трем группам вопросов. Первое. Русская история и история русского права XVIII-XIX веков. Второе. Вопросы об отношении России и русского народа к Востоку. Третье. История Византии и византийского права. Научная работа Вернадского, писал он о себе, прерывалась с осени 1920 года, когда Вернадский уехал из Крыма, не желая оставаться в Крыму при коммунистическом строе, до весны 22-го, когда Вернадский получил возможность продолжать работу благодаря стипендии, великодушно предоставленной ему правительством Чехословацкой Республики. За время этого перерыва Вернадский проживал сначала в Константинополе, где не мог найти себе никакой работы, и существовал трудами своей жены, которая поступила на должность кухарки в русском общежитии Союза городов, а затем в Афинах, где временно был приглашен для содействия по приведению в порядок библиотеки греческого археологического общества в Афинах. Вспоминая в 1931 году свою жизнь в России в годы гражданской войны, в частности в Перми, Вернадский записал о том, что провел там один год и был свидетелем трансформации эсеровского Пермского совета в большевистской, так же, как первых месяцев большевистской администрации в Перми. Я был среди группы профессоров, пытавшихся защищать автономию университета и свободу преподавания, пишет Вернадский. Здесь же он вспоминает о главных побудительных мотивах, заставлявших его тогда быть в России. Вернадский чувствовал себя призванным помогать людям вокруг и способствовать распространению знаний и образования, несмотря на ужасы большевистской администрации и гражданскую войну.